какие-то каникулы прямо. В редакцию я приехал часам к 4. Перекусил и отправился в приемную посмотреть, нет ли гранок. Гранки были. Я понес их к себе в кабинет, чтобы в спокойной обстановке заняться проверкой фактов. Как обычно, я выписал их на отдельную бумажку и, листая блокнот, постепенно вычеркивал. В конце концов, без ответа остался только вопрос, сколько же времени работал Сергей Уткин на заводе. Ну, конечно, можно было просто обойти его молчанием. Принципиального значения он не имел. Но мне подумалось, что нестыковку со сроками все же необходимо выяснить. Ибо в одном случае выходило, что Ирина подавала заявление в суд о разводе через полгода после свадьбы, и это соответствовало логике, а в другом – через полтора, что не лезло ни в какие ворота. Я взглянул на часы, как бы мне не опоздать позвонить в отдел кадров. Но я не опоздал. «Ага, Семен Ильич предупреждал», — сказала неведомая мне Мария Тимофеевна. «Вот оно, дело, у меня под рукой. Значит так, числится у нас действительно с декабря позапрошлого года». «Ну, слава богу», — подумал я, — «не наврала Ирина». «С предыдущего места работы уволился всего за неделю до этого», — продолжала Мария Тимофеевна. «Так что перерыва в трудовом стаже не имеется». «Кстати, а где он раньше работал?» — поинтересовался я из чистого любопытства. «Минуточку. Ага, вот. Орловский городской комбинат бытового обслуживания. Фабрика номер 2. Радиомастер». «Как Орловский?» — спросил я ошарашенно. «Разве не Курский?» «Тут написано Орловский. Я читать не разучилась». «А где родился? Учился?» — лихорадочно начал спрашивать я. «Посмотрите в автобиографии». Она пошелестела бумажками. «И родился, и крестился все в Орле». «Вот тебе и на». А мне полчаса назад наш художник принес готовый рисованный заголовок к моему материалу. Рука, которая держит в пальцах грубо вылепленную из глины птичку-свистульку и надпись вязью «Курский соловей». А тут еще Протасов, все это время иронично наблюдавший за моими метаниями, подлил масло. «Подумаешь, беда, ну назови теперь Орловский рысак». «Да иди ты», сказал я. Мне было совсем не до шуток. И ведь дело не в одном заголовке. Если Ирина так легко могла перепутать город, откуда приехал ее муж, она может ошибиться и в другом. Надо немедленно ее разыскать. Так, куда я подъезжал, когда мы с ней встречались? Ага, к метро «Динамо». Какие там есть рядом поликлиники? Я нашел в столе справочник. Поликлиники, поликлиники. В 4-й или 5-й по счету мне сказали. Работает такая. А нельзя позвать ее к телефону? Да вы что, очумели что ли? У нас тут больные. А мы вам будем сестер звать? Ту-ту-ту. Объяснять, что я из газеты, было бессмысленно. Не поверят. Я набрал номер главврача. Никто не подошел. Надо ехать туда. На бегу я заскочил к Завражному и в двух словах обрисовал ситуацию. Он помрачнел. Так, давай быстро. И прямо оттуда звони мне. Я сегодня дежурный редактор. Но когда я добрался до поликлиники, заведующая хирургическим отделением посмотрела на меня с большим удивлением. Уткина? Она 2 недели как ушла в декретный отпуск. Я почувствовал, что схожу с ума. Подъезжая к Крылатскому, я взглянул на часы. 7:27. В таком идиотском положении я еще не бывал никогда в жизни. Материал стоит на полосе,